Глава 50. Ханна боялась, что охранник за дверью окажется серьезной преградой на ее пути к долгожданной свободе. Она даже перехватила факел покрепче, намереваясь использовать его как дубинку. Но охранника не было. То ли Гаррет отправил его во свояси, уверенный в собственных силах, то ли тот сам оставил свой пост, посчитав, что пока хозяин развлекается с пленницей, он может временно быть свободен. В любом случае, ничто Ханне не помешало узкой лестницей выбраться на внутренний двор и, замерев у стены, осмотреться. В своем темном мешке Ханна потеряла счет времени, но потому, как пусто и тихо было вокруг, подумала, что уже давно за полночь. И уйти было несложно. Но как добираться до Рейвенхолла со связанными руками? И обратиться из-за браслета возможности не было. Если только избавиться от него... Она вспомнила, как легко конюх избавил ее от браслета после случая на дороге, перекусив тот клещами для ковки копыт. Что, если самой сделать то же? Она скользнула к конюшне, где в тишине ночи нет-нет, да всхрапывали кобылы. Взять бы одну да скакать до самого дома. Но топот разбудит людей, да и боялась она лошадей. Уж лучше уходить волком. Дверь скрипнула, когда она юркнула в ворота и почти сразу наткнулась на испуганный взгляд. На охапке сена у денника, как оказалось, спал мальчик. Ханна жестом попросила мальчишку молчать и, приблизившись, зашептала. «Издашь хоть звук, горло порву. Нам перевертнышем. Это несложно. Боишься?» Ребенок кивнул. «Тогда помоги избавиться от браслета, и я не трону тебя». Запугивать мальчика было ужасно, но у Ханны не было выбора, и она поклялась, что этого больше не повторится. И когда мальчик освободил ее от оков, потрепала его по вихрастой макушке и, обратившись в ту же минуту, бросилась в темноту ночи, страшась, что он вот-вот закричит, и за ней отправят погоню. Но он не кричал, и серо-пепельная волчица опрометью неслась по дороге, устремившись, наконец, в самую чащу, сокращая дорогу к дому. Ночной лес не казался ни темным, ни мрачным. Он как будто светился, указывая верное направление. И вскоре, различив журчание быстрой реки, Ханна выскочила к воде. Ствол поваленной ивы послужил ей мостом, и она перебралась на другой берег, не замочив лап. Впрочем, ни холод, ни мрак, ни прочие внешние неудобства не волновали ее. Она жаждала видеть Роберта и сестер, убедиться, что хотя бы они в безопасности. А вот и громада каменного строения. «Кто там?» – послышалась перепуганная за дверью. Когда Ханна, выскочив к дому, заскреблась в заднюю дверь. На кухне у очага спала девочка-поломойка. И Ханна надеялась, что она услышит ее и впустит в дом. Та услышала, но открыла не сразу. После истории с похищением мальчика и убийством леди Равены, слуги собственной тени боялись. Пришлось обратиться и, отбивая зубами чечетку, упросить глупенькую трусиху впустить себя внутрь. «Мисс Уэллс?» – пискнула та, когда, решительно отодвинув ее от двери, Ханна ринулась внутрь, в чем мать родила. «Мне надо что-то надеть. В кладовой ваше платье, мисс. Миссис Фарингот его там положила, чтобы отдать, если хозяин запросит. Но он не запросил. Спасибо, Китти». Ханна не помнила, как одевалась с помощью той же служанки, как бежала по коридору, предвкушая свидание с Робертом. Опомнилась, кажется, только тогда, когда хозяин не отозвался на стук, и, войдя в его комнату, Ханна застала кровать неразобранной, а само помещение в целом преображенным. В нем появились ковер, китайская ваза и даже полуотцветший букет бересклета. Вот тяна! Отчего-то сделалось страшно и дурно. То ли от запаха, то ли, опять же, от страха. Она на ватных ногах вернулась назад в коридор и замерла у двери, не зная, что теперь делать. В этот самый момент и услышала, как за дверью соседней комнаты кто-то скребся. Точно так, как она время назад, когда скреблась в двери заднего входа. Она прокралась по коридору и прильнула ухом к двери. «Хватит, Диего», — услышала она мужской голос. «Эту дверь просто так не открыть. Ни лапами, ни руками. Не изводи себя». Голос названного Диего возразил горячо. «Как ты можешь говорить мне такое? В этом доме затевают недоброе против тебя. Я не могу сидеть, сложа руки». Ханна понятия не имела, кто заперт внутри этой комнаты, но откуда-то знала одно – им нужно помочь. «Я сейчас найду ключ и вернусь», – шепнула в замочную скважину. «Подождите немного». За дверью охнули, выругались в сердцах и позвали, вопрошая, кто она есть. Но Ханна решила, что объяснится потом, когда вернется с ключами. Те, к слову, хранились в комнате мажордома, который, наверное, уже спал. Босиком Ханна двигалась тихо, как тень, и решила, что так же тихо снимет связку ключей со стены в комнате мажордома. Но Вивер не спал, когда она вошла в его комнату. «Ханна, вы здесь?» «Нам сказали вы, мне нужен ключ от голубой спальни», – перебила она слова мажордома. «В ней кто-то заперт. Не знаете, почему?» Мажордом спал с лица. «Мисс, вы понятия не имеете, что сейчас происходит. И лучше не вмешивайтесь, прошу вас». Потому как он это сказал, боязливо и нервно, девушка поняла, в имении в самом деле происходит что-то тревожное. «Где милорд?» – осведомилась она. Он и другие милорды в музыкальной гостиной. Слуг просили не выходить до утра. Но в спальне заперты два человека. «Значит, так нужно, мисс. Не ходите на хозяйскую половину». Уивер говорил что-то еще, но Ханна больше не слушала. Сорвала со стены связку ключей и бросилась прочь по коридору. Осознание чего-то непоправимо ужасного, происходящего в Рейвенхолле, холодком поползло по спине, стягивая затылок. И ее похищение, как ни странно, с этим происходящим показалось неожиданно связанным. Остановившись у лестницы, Ханна прислушалась к тишине дома и как будто действительно различила голоса в музыкальной гостиной. Что там все-таки происходит? Во что втянули Роберта заговорщики, о которых говорил ей граф Саутгемптон? Она долго возилась, подбирая правильный ключ. И все это время из-за двери, запертой комнаты, раздавались поторапливающие ее наперебой голоса. Причем звонкий голос того, кого называли Диего, звучал экспрессивнее и настойчивее голоса с провинциальным говором. Наконец замок щелкнул, и дверь поддалась. Ханна скользнула из темного коридора в жарко натопленные покои и рассмотрела, наконец, обладателей голосов. Одним был мужчина под 40, простоватый и бледный. Вторым – молодой человек лет 20, со смуглым, довольно красивым лицом. Он был в накинутом на голое тело халате и босиком, точь-в-точь, как сама Ханна, и наравне со своим товарищем, по несчастью, глядел на нее испытующим взглядом. «Кто вы, мисс? Вам известно, почему нас заперли в этой комнате? Где милорд Солсбери? Что вообще происходит?» – выпалил он запальчиво. Рука его старшего друга успокаивающе легла на плечо распаленного юноши и немного погладила. Жест показался Ханне интимным и отчего-то смутил наблюдавшую его девушку. «Я...» Она растерялась, не зная, на какой из вопросов ей отвечать, тем более, что ответы на многие просто не знала. «Я просто травница», — наконец сказала она. «А милорд Солсбери, я полагаю, в музыкальной гостиной, в компании остальных джентльменов». «Ах, в музыкальной гостиной!» – вскричал молодой человек. «Что ж, Яков, самое время пойти и выяснить, что за бесовские штучки здесь происходят!» Так называемый Яков согласно кивнул. «Так мы и сделаем, друг мой. Тем более я примерно догадываюсь о сути происходящего». «И молчал?» – с укором воззрился на него молодой человек. «Еще друг называется!» «Ну-ну, мой воинственный мальчик, остуди малость свою горячую испанскую кровь!» Мужчина погладил его по щеке, что Ханну совершенно смутило. «Будем надеяться, я ошибаюсь, а теперь поспешим». Втроем они вышли из комнаты и, двигаясь вслед за Ханной, беспрепятственно подошли к дверям музыкальной гостиной. Сквозь плотно прикрытую дверь голоса раздавались глухо, невнятно. Но дискуссия там по всему происходила горячая. Гомон нескольких голосов не замолкал ни на секунду. Старший спутник, постояв какое-то время и прислушиваясь к происходящему за дверью, наконец перекинулся взглядом со своим юным другом, сжал на мгновение его руку, а потом с решительным видом распахнул створки двери. Гомон стих в ту же секунду, сменившись чуть слышным потрескиванием свечей и единым вдохом испуганного недоумения при виде пожаловавших в залу мужчин. Ханна, все еще скрытая спинами неких Якова и Диего, рассмотрела в комнате Роберта и мнимого Сайлоса Грима. Последний, одетый в дорогую одежду, уже не казался кем-то простым, незначительным. Будто преображенный, он удивительным образом отличался от всех в этом зале. А мужчин здесь сейчас находилось немало, человек 20, может, и больше. И все молча взирали на них. «Могу я узнать, что происходит, любезные господа?» Первым нарушил гнетущую тишину Яков Стюарт. И удивительным образом голос его, обычно тихий и скучный, прозвучал звучно и сочно, породив странное эхо. Отвечать, казалось, никто не спешил. Даже пошевелиться и то не решался. Пантомима решительно затянулась и норовила перерасти в фарс. Но тут кто-то поднялся на ноги и не спеша повернулся. Ханна узнала в этом мужчине барона Латимера и похолодела. «Желаете знать, что происходит, Ваше Величество?» – произнес тот. «Я скажу вам, вас низложили, и место ваше утверждено за другим». Тишина, кажется, сделалась еще гуще, гнетущая, и прервал ее возмущенный, полный негодования голос. «Мой король, что за бред несет этот смерть? Англичане безумны, все как один, или мы в каком-то бедламе?» – негодовал спутник Якова Стюарта. Ханна сама задавалась этим вопросом, особенно в свете этого обращения «Мой король». О каком короле идет речь? Она совершенно не понимала, что происходит, и вряд ли хоть кто-то взялся бы ей объяснить. И тут Латимер заговорил снова. «Безумен Сесил, считающий, что прогнившая в корне система имеет право на существование, виконт де Кабрера. Если вам нравится представлять англичан закоснелыми и убогими, ваше право, Бог вам судья. Но укрепив свою силу и мощь с помощью перевертышей, мы сделаемся непобедимы. И вы можете хоть ежегодно приплывать к берегам Англии со своей непобедимой армадой, и все-таки будете снова разгромлены». Казалось, да нельзя. Удивленный молодой человек обратил лицо к своему спутнику. «Мой король, эти люди официально безумны. Они не видят дальше своего носа», – провозгласил он. И Яков, чуть улыбнувшись, сказал. «Я вижу, мой друг, и это радует уже тем, что мы с тобой замечательные актеры». И тут же ласково попросил. «Продемонстрируешь им?»